Итак, давайте посмотрим, на что вы еще способны. Ректор Академии, а это и был тот самый маг Земли, принялся проверять магов первого курса на отработанность определенных действий. Например, пара ребят, которые были магами огня, старательно пытались создать в руке что-то вроде какой-либо вспышки или хотя бы лепесток пламени. Но у них это плохо получалось. А один даже умудрился поджечь рукав собственной мантии, так как, видимо, свой дар он слишком плохо контролировал. И раньше, чем кто-то успел сообразить, что происходит, я сформировал каплю воды и бросил ему в руку. Это, по сути, была чистая стихия. Обычная, хотя и очень крупная, примерно размером с ведро, капля воды, сконденсированная из ближайшего пространства. Однако хлопок жидкости, которая окатила его руку и потушила огонь, заставил вздрогнуть даже магов-преподавателей. Я помню, что не хотел высовываться, но если так пойдет и дальше, этот паренек достаточно быстро и весьма просто сгорит. Куда смотрят преподаватели? Я же прекрасно видел то, как перед этим возгоранием заволновалась его аура, что явно говорило об отсутствии над ней контроля. Неужели они этого не видят? Но говорить им ничего этого я просто не стал, хотя заслужил одобрительный взгляд со стороны той самой женщины-магистра, которая имела отношение к кафедре воды. Судя по всему, она оценила скорость, с которой я сработал. Потом в дело пошли другие маги, маги природы, один маг жизни. Как я и ожидал, та самая девушка не придумала ничего другого, как оживить засохшую ветку. Надо сказать, что в ее возрасте это было достаточно большой прогресс. Поэтому все маги были довольны. А вот когда снова дошла очередь до меня, я решил не особо экспериментировать. Ну, например, я действовал сырой силой стихий, так как не считал нужным демонстрировать свои истинные способности. Сначала я сосредоточился на полу, где можно было увидеть щели, и через одну такую щель прорастил траву. Сразу можно было заметить удивленные глаза мага природы. Только потом я понял, что в этом месте специально имелись плетения, которые не допускают подобного. А сила, приложенная к такому росту, просто пробила их. Что говорить об ее объеме. Потом я также бескомпромиссно четыре камня в полу превратил в единый монолит, просто спаяв их между собой. И таким образом банально прервал размышления магов о том, как им теперь пропалывать траву в этом подвале, после чего я принялся конденсировать влагу из воздуха в один достаточно большой шар и снова заметил мимолетную улыбку на губах куратора кафедры воды. Судя по всему, у нее уже появились какие-то мысли в отношении меня. Ну-ну, пусть фантазирует. А я посмотрю на то, как можно эти фантазии изменить в свою пользу. Затем, как бы в контраст к тому, что я только что играл с силой стихии воды, которую снова вернул в воздух, чем поразил даже магов, я сформировал в руке лепесток пламени, а потом перевел его сгусток, создав этакий дикий вариант фаербола. Бессистемный и не сильно опасный, который метнул в стену, оставив там достаточно большое выжженное пятно. Если кто не знал, поясню. Такая магия, направленная без какого-то плетения в определенную сторону, банально расширяется в пространстве, после чего развеивается, если только не столкнется с каким-то препятствием, как тут и произошло. Звук хлопка был достаточно громкий, но не опасный. Я буквально кожей почувствовал вонзившийся мне в спину злой взгляд магистра огня. Ну еще бы! К нему пришли маги, которые и этого не могут, а тут... Я так понимаю, что кто-то хотел бы меня выставить на состязание как своеобразного уникума. И даже если бы я на этих состязаниях сумел бы справиться с магами второго и, возможно, даже третьего курса, это был бы огромный успех или позор, смотря с какой стороны на все это посмотреть. Если с моей, то это явный успех. А если со стороны тех, кого поставят под это растерзание, то жуткий позор. После того, как я продемонстрировал владение этими стихиями, в дело пошла стихия воздуха. Я принялся закручивать между руками своеобразный небольшой вихрь, что тут же оценил маг, курирующий эту кафедру. Он подошел ко мне поближе и напряг свои глаза, используя магическое око. Ну вот почему они этого не делают в жизни? Я же вижу, что его подобное было достаточно трудно сделать. Мне тоже вначале было трудно, пока я не привык его использовать регулярно. Черный лес — это не то место, где ты можешь вот так вот бегать, не глядя себе под ноги. Закончив с вихрем, который я без проблем развеял, я закончил демонстрацию своих сил. Хватит. Хотя... На всякий случай, заметив то, что кто-то из магов хочет задать дополнительный вопрос, я зажег над своей рукой светляк. С виду обычный сгусток яркого света, после чего сделал то, чего просто никто не ожидал. Я метнул этот светляк туда же, куда бросал огонь, и опять раздался звучный хлопок и растерянное бормотание среди магов. «Вот теперь все», — хмуро усмехнулся я, прекрасно понимая то, что демонстрировать этим разумным наличие у меня магии тьмы или смерти может быть чревато проблемами. Вообще-то маги-артефакторы в том же королевстве Муран, как я понял, подобные предметы с такими силами, если и делают, то только из ингредиентов, которые им доставляют охотники с территории выжженной пустыни. Они убивают там различных некротических тварей, а части их тел доставляют как ингредиенты для изготовления различных ценных предметов, которые впоследствии помогают им там же. Мне же это было ни к чему. Я мог взять обычную кость какого-нибудь мертвеца или даже животного и превратить ее в темный артефакт. Неожиданный сюрприз, правда? А ведь в данном случае я могу заработать гораздо больше денег, чем тот артефактор, который работает с частями тела каких-нибудь скелетонов. Все только из-за того, что сначала ему нужно купить эту часть тела, старательно обработать ее, а потом только продавать. И он теряет на этом минимум половину своего потенциального заработка. Если мне будет нужно, то я могу такого скелетона и сам сделать. Нужны только знания и место, где этим стоит заниматься. Но, как я уже сказал ранее, демонстрировать этим разумным такие возможности не собирался. Всего лишь по той причине, что если я сделаю что-то подобное, то эти разумные тут же постараются натянуть мне на шею хомут королевской службы. И это как минимум. В лучшем случае для меня. А то и гильдии магов. А мне это надо? Нет, конечно. Тем более, что, судя по тому, что я сейчас от них услышал, эти разумные сами вывели какую-то странную аксиому, которая заключалась именно в том, что если во мне есть свет, то тьмы быть в принципе не может. Что за глупость? Они основываются на том, что эти силы являются антиподами? Вот же глупости. Вода и огонь тоже антиподы, но они во мне имеются. Однако я не стал ничего оспаривать. Мне было важно то, что я их хотел убедить в отсутствии у меня таких способностей. А вы не хотите нам продемонстрировать что-нибудь из магии жизни? Внезапно для меня выступил вперед маг-лекарь, который все-таки запомнил про наличие в моей ауре силы подобной стихии, которая являлась очень редкой. Вот, например, у меня есть порез. Сможете с ним что-то сделать? И в этот момент он банально достал нож и порезал себе руку. А я-то думаю, откуда у него мог взяться порез, если вроде бы ничего не видел и не ощущал? Оказывается, порез есть. И я почувствовал то, как нужная сила во мне буквально заворчала, почувствовав рядом рану. Приблизившись к нему, я тут же постарался изобразить жуткую сосредоточенность. Наложил руки на его рану и просто толкнул сырую силу жизни. Буквально на глазах порез затянулся, и кровь перестала течь. После чего он спокойно достал из кармана фляжку с водой и смыл засохшую кровь. Пореза не было. Вместо него уже имелась чистая кожа. «Даже шрама не осталось», — задумчиво кивнул каким-то своим мыслям этот маг, внимательно посмотрев на меня и на эту девушку из герцогской семьи. «Ну что же, могу сказать, что в этом году у нас очень удачный набор студентов. Целых два мага жизни. И не только это, коллега». Тут же вперед выступил ректор Академии, которого, как я знал, звали магистр земли Юрин Царн, внимательно посмотревший на меня и задумчиво чему-то хмыкнувший. «Вы забываете о том, что этот молодой разумный содержит в себе все эти стихии, и они фактически не перемешиваются своими силами и состояниями». Никто не обратил на это внимания. «Ему не нужен концентратор для того, чтобы концентрироваться на определенных магических силах. Да, они еще сырые, и им не хватает системности, но он может их контролировать самостоятельно. Возьмите как пример тех самых разумных, которые поглощают чужие стихии. Я имею в виду тех самых представителей Ордена Отверженных. Для них использование чужой магии... Им просто необходим именно концентратор. Тут же этого ничего нет. Он использует любую стихию только по своему желанию. А значит, мы должны работать именно в этом направлении. Надо развить в нем эти способности. Развить и закрепить их. После такой странной отповеди маги-преподаватели, имеющие отношение к своим кафедрам, достаточно быстро разошлись по своим делам. И мы остались с нашим куратором, который должен был обучать нас простейшим возможностям одаренного, а в частности именно контролю магических сил. Как и следовало ожидать, это была обычная медитация, которая должна была позволить нам работать со своими стихиями. Рассадив нас в пустом зале, он принялся объяснять нам основы медитации. Хотя я и знал все это заранее, тем более с учетом знаний с Земли, в результате чего видел все его упущения, но старался демонстрировать свою излишнюю осведомленность, просто не хотел. Хватит мне уже и того, что эти разумные слишком уж мной заинтересовались. Кстати, мне было сразу заметно еще и то, кто действительно сумел войти в состояние медитации, а у кого это не слишком сильно получалось. Дело в том, что одаренные, которые медитируют и старательно в этот момент играют со своей силой, становятся похожи в магическом плане на воздушный шарик, которые то надувают, то сдувают. Например, вокруг магов воздуха время от времени начинался своеобразный смерч. Ветерок крутился вокруг них, словно банально не понимая того, что этот разумный от него хочет. Маги огня были более опасны в этом вопросе. На их одежде то тут, то там вспыхивало пламя, и время от времени их приходилось банально тушить. То-то я думал, что слишком уж много у того самого гнома на складе было прожженных мантий студентов. А тут все просто. Эти мантии действительно были от студентов первого курса. И давать им что-то новое, чтобы в результате буквально на следующий день ему принесли обратно на обмен уже прожженную тряпку, этот гном просто не хотел. Его тоже понять можно. Тем более, что все это, скорее всего, означает документальную волокиту. Ну, надо же ему как-то объяснить то, куда деваются те или иные предметы с его склада. Мне же в данном вопросе было еще веселее. Учитывая наличие у меня практически 4 первородных стихий, меня посадили отдельно в угол, где я начал медитировать, старательно демонстрируя преподавателю наличие у меня полного контроля над силами. Сначала я сконцентрировал немного влаги со стороны левой руки. Со стороны правой руки у меня загорелось пламя. Впереди я поднял от пола камень, а сзади меня обдувало ласковым ветерком. При этом под собой я вырастил траву, чтобы мягче было сидеть. Видели бы вы глаза этого мага, когда он все это увидел. Кстати, он был достаточно молод. Ему было от силы лет 35. На это занятие с нами пришли и эльфы с гномами. Конечно, я понимаю, что эти разумные свою силу прекрасно контролировали, иначе бы их тоже заставили делать те глупости, что делали мы в том самом первом зале. Однако их там не было. Теперь же они пришли, сели фактически напротив нас и принялись тужиться. Знаете, в чем для меня была каверза ситуации? Я прекрасно видел магическим зрением то, что они издеваются над нами. Вся эта их показная напряженность была глупостью. Аура одаренного всегда реагирует на такие вещи, а у них она была спокойная. Они просто выдавали из нее микроскопические дозы магии, чтобы продемонстрировать, что у них хоть что-то получается. И не более того. И как все это понимать? «Ребята, а вы случайно не прибыли сюда для того, чтобы шпионить?» Тут же промелькнула у меня вполне закономерная мысль на краю сознания и заронив очередное зерно сомнения в адрес этих лесных жителей. «Мне только ваших интриг тут и не хватало». Что же вы тут вынюхиваете? Неужели вышли на мой след? Хотя, немного подумав, я все же отбросил эту мысль как несостоятельную. Ну, как они могли это сделать? Для этого сначала им нужно было знать о том, кто я и где нахожусь. Не говоря уже о том, что вообще им нужно было бы выяснить то, куда я направился и зачем. А эти красавцы прибыли в академию буквально на день раньше меня. То есть они направлялись сюда раньше, чем я. Ну, с гномами тут все было вполне понятно. Эти ребята по меркам собственного народа были бездарными. они тянули как максимум на магов земли третьего ранга. То есть у них самих просто никто не захотел иметь никаких дел с такими мастерами, и их семьям пришлось потратить достаточно много золота, чтобы отправить на обучение в академию. Ну а что им остается делать? Дар есть? Есть. И оставлять его без присмотра? Глупо. Как я уже сказал, одаренный без обучения может быть опасен. Представив себе то, что ждет этих разумных при возвращении в Подгорное Королевство, я мог только задумчиво хмыкнуть. В этой ситуации им действительно можно только посочувствовать. Особенно в том случае, если учитывать тот факт, что, скорее всего, их сразу же отправят куда-нибудь поглубже в штольни, чтобы они могли зарабатывать как можно больше денег. Все только для того, чтобы вернуть долг. А это, как ни крути, огромный минус в их жизни. Но не буду же я вмешиваться в правила чужого народа. Пусть сами со своими делами разбираются. Пусть с этими делами разбираются сами гномы. А у меня и других дел хватает. При этом я заметил еще и то, что гномы, хотя и хранили молчание, но все же заинтересовались мной, а эльфы вообще не скрывали своего презрения ко всем окружающим, пока, опять же, не увидели меня. Их интерес тут же вспыхнул с новой силой, и хауры начали играть волнами. Судя по всему, сюда действительно прислали достаточно молодых эльфов, которые могли внешне поддерживать своеобразную видимость спокойствия и равнодушия. Но недолго. Особенно в таких ситуациях, когда сталкиваются с чем-то неожиданным. Я действительно был чем-то странным для них, так как одновременно контролировал 4 первородные стихии, не считая стихии природы. А кто вас научил подобному контролю? Когда закончилось наше первое занятие, наш куратор Орд Джунг внимательно посмотрел на меня и задумчиво попытался выяснить подробности моей прошлой жизни. «У вас слишком хорошая школа, чтобы быть случайностью. Вы четко контролируете все свои силы и умеете их разделять. Тот, кто вас учил, уже заранее знал о том, какая школа вам может пригодиться. Только вот странно одно. Обычно о таких вещах маги заранее стараются предупреждать Академию. И про вас должны были сообщить. Но этого ничего не было. Иначе бы наш ректор прекрасно был бы информирован о такой аномалии». «Не знаю. Я плохо помню детство», — пожал я плечами, равнодушно махнув рукой на то, что этот разумный банально попытался прощупать меня, чтобы выяснить, есть ли у меня родственники, и не нужно ли их попытаться уговорить пойти в ту же гильдию магов, если у них имеется такой же дар. Вроде родители учили, но я сирота. Я был маленьким, когда их не стало. Поэтому точно сказать, кто и зачем меня так обучал, у меня просто не получится». Потом меня тренировал старый воин, и уже только после его смерти я отправился туда, куда он мне посоветовал, в академию. Задумчиво покивав в ответ на мои слова, куратор отправил нас на дальнейшее занятие. В этот день у нас было еще одно пробное занятие, только уже в тренировочном зале. Как и следовало ожидать, определенное направление магов должны были уметь за себя постоять, я имею в виду боевых магов. Но первокурсников всех заставляют делать физические упражнения. Тут я не стал особо высовываться, хотя видел, что преподаватель-мечник на меня косо посматривает. Этот разумный наверняка уже знал о том, что я стараюсь по утрам бегать на тренировочную площадку и разминаюсь там с оружием. Поэтому и ждал того, что я попытаюсь проявить свои знания, и даже попытался спровоцировать, предложив тому, кто сумеет продержаться против него хотя бы минуту, зачет и полную свободу от его занятий. Только вот я не поддался на эту провокацию. И на занятиях бегал вместе с ним и остальными студентами. Хотя сразу стоит обратить внимание на то, что кое-кто из моих товарищей по курсу пытался ткнуть в мою сторону и заявить о том, что я что-то умею. Но это их дело. Таких разумных я сразу взял на заметку и решил, что с ними никаких дел иметь просто не буду. Ну, зачем мне иметь дело с теми, кто банально предает своих товарищей? А как иначе понять подобную деятельность с их стороны? Если я не хочу проявлять своих знаний и умений, то значит, у меня для этого есть какие-то причины. Но эти умники сейчас явно старались выслужиться перед тренером. И то, что произошло потом, явно показало мне то, что он, как и я сам, видимо, тоже не любил таких стукачей, потому что в ответ этот мечник заставил их лишний раз пробежаться по полю и начать подтягиваться. Ну, все как на физкультуре. Я старался делать все вполне спокойно и не высовываться вперед. Ни к чему мне сейчас демонстрировать этому разумному излишние способности и знания. После этой физзарядки нас отпустили отдыхать. Первый день занятий для нас так и закончился. Весьма весело. И разумные, которые пытались вылезать со своими советами, были вынуждены остаться, чтобы помочь преподавателю убрать различные приспособления для тренировок. Ну что же, повторюсь. Их никто не просил проявлять свою инициативу. Я еще с земли помнил поговорку о том, что инициатива наказуема. Вот они это и получили. Так что в сложившемся положении можно было понять всю величину их ошибки. Конечно, я прекрасно понимал и то, что теперь их недовольство могло вылиться в какие-нибудь попытки мне нагадить. И поэтому я заранее понимаю, что мне придется быть готовым к такому развитию событий. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Главное, что теперь я усвоил в первую очередь важное правило. Не высовываться и не демонстрировать излишних знаний. Это было очень серьезно. Иначе это все закончится, еще так и не начавшись. На Академию магии у меня были свои планы, которые я намеревался воплотить в жизнь. И мне не хотелось бы, чтобы мне какая-нибудь мелочь все испортила.